Это был животрепещущий вопрос. Желание защитить слабых и изменить мир к лучшему было замечательным, но часто глупым, особенно если оно не было должным образом закалено рассуждениями и осторожностью, а умение сокрушить своих врагов было впечатляющим, но часто нежизнеспособным. Дарнийцы доказали это Таргариенам, их нужно было уравновешивать взвешенными словами и осторожной дипломатией. Варис недостаточно знал девушку, чтобы поверить, что она способна на такие вещи. Дейенерис была неизвестной, как для него самого, так и для Вестероса. Оставался только последний вариант. «Мальчик», — размышлял Варис, смотря на разговор молодого человека с лордом Ринли и сиром Лоросом, «может хорошо подойти для моих нужд». Ему не потребовалось много времени, чтобы собрать правду о происхождении Джона Сноу и, честно говоря, было удивительно, что другие не сделали того же. У Ригара родился ребенок от Лянны, но она умерла при родах, и Эгдард Старк объявил ребенка своим, чтобы защитить его от гнева Роберта на всех Таргариенов, даже на новорожденного ублюдка. Варис подумывал забрать ребенка и перевести в другое место, чтобы использовать позже, но в конечном итоге решил оставить его в Винтерфилле и просто присматривать за ним. Ему было приятно слышать, что по прошествии времени мальчик не проявлял никаких признаков безумия, а вместо этого был просто тихим, спокойным мальчиком с талантом к мечу. Достаточно умный и любимый большинством своих братьев и сестер, Джон мог бы легко стать ценной пешкой в какой-то момент. Потом он исчез, не оставив после себя и следа. Варис потратил значительное количество времени и золота, пытаясь выяснить его местонахождение или, по крайней мере, то, что с ним стало, даже попросил Иллирия проверить свободные города. Тем не менее, поиски ничего не дали, что одновременно разочаровало и сильно расстроило. Паук гордился тем, что его сеть могла выследить практически любого, ведь даже мертвецы оставляют следы, но на самом деле казалось, что последний живой ребенок Ригара Таргариена просто растворился в воздухе. Но теперь, ублюдок, когда-то известный как Джон Сноу, вернулся и уже не мальчик, а человек со своим именем и собственной репутацией. И как нельзя вовремя размышлял Варис, Роберту осталось недолго жить, это было несомненно. Хотя, обстоятельства его будущей кончины были неясны, его сердце, наконец, не выдержит. Восстанет ли его печень? Свалится ли он в пьяном виде с лестницы? Кто-то капнет капельку яда в его кубок? Мастер Шептунов был уверен, что правление короля Роберта скоро подойдет к концу. Беспорядки, вызванные таким событием, дадут прекрасную возможность раскрыть правду о королевских детях и о существовании потерянного наследника Ригара. Да, это вызовет небольшие гражданские беспорядки, Ланнистеры не потерпят такого, как и оставшиеся Баратионы, но Варис также знал, что многие дома поддержат мальчика. Очевидно, Старки поддержат заявление Джона, особенно когда Роберта не станет. В конце концов, Нед Старк был предан своему другу, а не детям Ланнистеров, которые станут его преемниками. Дома, которые были лоялистами Таргариенов, такие как дом Виларионов, также, вероятно, попадут в их число. Талли не любит мальчика, но зато Роб Старк им дорожит, их дружба была хорошо известна Варису. Эту связь, наряду с личными амбициями Хостера Талли, можно было легко использовать. Затем были Мартеллы, и это было сложно, они ненавидели Ланнистеров и Баратионов с достаточной страстью, чтобы встать на сторону любого, кто выступит против них, но то, что их потенциальный будущий король был сыном Лянны Старк, их огорчит. Потребуются дополнительные уступки, чтобы подсластить договор с правителями Дорна, для гарантии их помощи. Врагами будут, прежде всего, Ланнистеры, а оставшиеся истинные Баратионы будут второстепенными проблемами. Лучшим способом действий было бы противопоставить две силы друг другу. В конце концов, Баратионы вряд ли оценят попытку королевы выдать своих ублюдочных львят за настоящих оленей. Чем больше времени и золота они будут тратить на борьбу друг с другом, тем больше времени и золота они не смогут потратить на борьбу с планами Вариса. У Ланнистеров была поддержка всех домов западных земель, и также существовала вероятность того, что они наймут армию наемников, чтобы увеличить свою численность, если они смогут позволить себе платить им, конечно же. Дома Арвин и Тирелл были неопределенностью. Если лорд Арвин переживет Роберта, в чем Варис сильно сомневался, несмотря на все его усилия, то можно было бы рассчитывать на его поддержку Старков, как он это делал в прошлом. Но если он умрет раньше, что ж, тогда болезненный молодой Робин Арвин останется правителем долины, а его мать, Лиза Арвин, станет регентом. Лиза Арвин была сестрой нынешней леди Старк, но она также была в лучшем случае непостоянной и чрезмерно собственнической по отношению к своему сыну. Что касается Тиреллов, то они очень хотели сделать свою дочь королевой, с ними можно будет договориться. Потом были Грейджи, но Варис в данный момент не особо о них думал. Но как привязать мальчика к Вестеросу? Брак был лучшим ответом, брак либо с Рианной Мартилл, либо с Маргири Тирелл послужит тому, чтобы связать Джона обратно с Вестеросом и удовлетворить желание обеих семей получить рычаги влияния в новой королевской семье. У такого плана были свои опасности, а эта его невеста была потенциальной помехой, но иногда приходилось идти на риск, а препятствия всегда можно было устранить позднее. Кстати, о препятствиях. Странный спутник Джона казался интересным, он говорил с безупречной вежливостью почти со всеми, с кем встречался, кроме дворян. Это делало его человеком, которого любили слуги, но презирали дворяне. Энцо Власт был явно не из тех, кого можно воспринимать легкомысленно, и он хотел, чтобы все вокруг знали об этом. Но он также был человеком, который мог быть невероятно полезным, и Варис вряд ли собирался упускать такую возможность. «С ним можно разобраться позднее», — думал Варис. «А сейчас пришло время отправить документы, подтверждающие законность Джона, в цитадель. Джон Ринай. После рыцарского поединка, но до пира. Несмотря на то, что я так долго живу, мне все еще нужно больше времени, чтобы завершить неоконченные дела». Тяжелые мысли посещали разум десницы короля. Когда он сидел в своем солярии, большинство людей никогда не узнают, каково это, когда на плечах лежит будущее всего королевства, и Джон Арвин завидовал им. Он был стариком, который должен провести свои последние дни дома, окруженный любящими взрослыми детьми и милыми маленькими внуками, без забот, довольный знанием того, что его наследие будет жить долго. Но, увы, это была не та судьба, которую боги сочли нужным дать ему. Вместо этого он был далеко от дома, здесь, в Королевской гавани, размышляя о том, что ему делать с наследником престола Вестероса, который не только безумен, но и ублюдок, рожденный инцестом. Лорд Арвин провел месяцы, обдумывая эту дилемму с тех пор, как Станис обратил на это его внимание, десятки бессонных ночей, проведенных в метаниях, обдумывая каждое действие и множество возможных последствий, которые могут последовать за ним. Что-то, конечно, нужно было сделать, и его честь, его долг и его любовь к Роберту побудили его пролить свет на этот вопрос, чтобы все исправить. Оставлять все так было неправильно. И все же, так много людей погибло во время восстания Роберта. Так много невинных людей, простых людей, не то чтобы дворяне не страдали по-своему, умирая в бою, или вынужденно отдавая своих детей на воспитание в семье победителей. Казалось, только недавно королевство, наконец, восстановилось, как Джон мог с чистой совестью подвергнуть их всех новой войне. С другой стороны, Джоффри был чудовищем, чудовищем, которому нельзя позволять сидеть на железном троне. Джон Арвин хорошо знал зло, он видел его в Эйрисе, видел его на войне, а теперь он видел его в глазах наследного принца, когда тот бил слуг, мучил своих брата и сестру или пинал одну из королевских охотничьих собак. Каким бы красивым ни казался мальчик снаружи, внутри его было ничто иное, как яд и ненависть. И это не говоря уже о трупах расчлененных животных, кошек, кроликов, птиц, грызунов, часто встречающихся в Багарыще, и двух пропавших девицах. Ходили слухи, что они обе сбежали с тайными любовниками, которых их семьи не одобряли, но Джон сильно в этом сомневался. 3 недели назад 2 женских тела вытащили из бухты возле причала, пару бросили в воду, но не после того, как их волосы состригли, а лица изуродовали до невозможности узнавания. Конечно, доказать это было невозможно, но Джон подозревал, что знает имена этих 2 женщин. Но все же, раскрытие правды о происхождении королевских детей принесло бы хаос. Гнев Роберта бушевал бы с яростью 1000 бурь, и, по крайней мере, часть гнева попадет на самих детей. Джоффри может быть монстром, но Таммин и Мерцелла были совершенно невиновны, они не заслуживали наказания из-за грехов своих родителей. И, на самом деле, даже если бы Джоффри пришел к власти, как долго это могло бы продолжаться? 1-2, может 10. Ненавистные короли редко держались долго, и если бы он умер бесплодным, милый Таммин был бы коронован и мир вернулся бы в королевство. Но что, если у него действительно будет ребенок? Ужасная мысль закралась в разум повелителя Орлиного гнезда. Что, если у него будет сын, который вырастет таким же плохим, как и он? Что, если сын вырастет еще хуже? Что насчет того, что он сделает с матерью ребенка? Нет, нет, он не допустит, чтобы такое произошло. Джоффри нельзя было позволить занять железный трон. Джон знал это, и Станнис тоже. Станнис первым узнал об этом, и теперь он был мертв. Мертв от того, что мистер Пицель назвал кишечной инфекцией. «Пожалуйста, боги, пусть так и будет», — подумал Джон, потирая собственный живот. Последние несколько недель он чувствовал себя лучше и даже осмелился надеяться, что его подозрения неверны, только для того, чтобы его симптомы вернулись в полную силу 2 дня назад. «Пожалуйста, позвольте мне не умереть, как Станнис». Пока тяжелые струи дождя хлестали и омывали окна его башни, он склонился над книгой, которую изучал. Ему нужно было найти доказательства своих утверждений, прежде чем выдвигать их, нужно было найти способ защитить Роберта, защитить Неда и его семью и, надеюсь, не дать королевству снова погрузиться в большую войну. Еще есть время, попытался лорд Арвин успокоить себя, прежде чем его желудок скрутило болью, заставив закашляться. Джон согнулся над столом пополам, зажав руками рот, и когда припадок, наконец, закончился, он отнял руки от рта и мрачно посмотрел на ярко-красные капли, покрывавшие их. Но сколько? Торос из мира Ай. Ночь праздника после турнира. Что ты видишь в пламени, Торос? Торос оторвал взгляд от пламени, где образы льда, смерти и огня танцевали смертельный танец, и обратил его туда, где стоял его самый дорогой друг с кувшином в каждой руке. Бервик сверкнул своей теперь уже обычной усталой улыбкой, подавая Торосу один из них, прежде чем занять место рядом с ним на скамье, стоящей перед главным камином таверны. Он сделал большой глоток собственного эля. «Что-то грядет, Бервик. Я вижу огонь, лед и смерть. Я видел голую женщину, которую пожирали и разрывали на части гигантские крысы. Я видел серебряного коня, скачущего галопом по травяному полю, за которым тянулся огонь. Потом мальчик, я тоже его вижу». «Я вижу его в центре всего этого. Какой мальчик?» – спросил Беррик, в его единственном голубом глазу мерцал огонь. «Тот, кто победил меня в общей схватке». Беррик издал сухой смешок, перешедший в кашель, который был задушен глотком эля. Торос смотрел и сдерживал переполнявшее его чувство вины. Действительно ли он поступил правильно, вернув своего друга из могилы? «О, он! Парень производит впечатление, в этом нет сомнений». «Но что тебе говорят видения о нем?» Торос догадывался, почему он видит мальчика, но озвучивать такое вслух было бы опасно, даже в шумной таверне, почти полностью заполненной его братьями по оружию. Он снова повернулся к огню. «В некоторых своих видениях я вижу его стоящим на вершине горы, он открывает рот, чтобы закричать, когда огромный серый дракон поджигает все вокруг него пламенем», прошептал красный жрец. Между парой их друзей воцарилась тишина, тишина, подобная могиле, и казалось, что даже крики других посетителей таверны стихли. Бервик издал низкий, прерывистый вздох. «Все драконы ушли из Вестероса». «Ушли», — согласился Торос, кивнув. «Но, возможно, кто-то все же остался». Бервик серьезно посмотрел на него. «Ты серьезно думаешь? Мальчик не обжегся, Бервик», — вмешался красный жрец. «Огонь моего меча опалил его руку». И все же, когда я смог потушить пламя, увидел только розовую кожу. Это всего лишь слухи, что Таргариенов нельзя убить огнем, тихо усмехнулся его друг. Я знаю это, прошипел он в ответ. Я просто говорю тебе то, что я видел, и я знаю, что этот мальчик важен. Он понадобится нам для того, что грядет. А что именно грядет? Спросил Беррик, снова помрачнев. Торос вгляделся в пламя, умоляя своего бога дать ему какой-нибудь другой ответ. «Смерть! Смерть идет за всеми нами! Роб и... снова на севере! Чертовы ады!» Не было слов, чтобы описать тот ужас, который Роб испытал, глядя на горящее поселение, и отвращение, свернувшееся в его желудке, когда он вдохнул смрад древесного дыма и горелой плоти, было настолько сильным, что ледяной ветер не мог его сдуть. Тархин Карстарк достаточно точно выразил свои чувства. Кто мог это сделать? спросил Эгдар Карстарк, проводя ладонью по обгоревшим остаткам того, что когда-то было чьим-то семейным домом. «Зачем это делать? Здесь не было ничего ценного, зачем тратить время на это? С каких это пор животным нужна причина?» Огрызнулся Тион, глядя так, будто ему было наплевать на окружающий их ужас, но Роб, который знал Тиона лучше, чем кто-либо другой в мире, мог видеть его попытку скрыть собственное неудобство. Это были остатки того, что когда-то было небольшим рыбацким поселением с населением около 80 человек и находилось примерно в 3 днях езды к югу от Белой Гавани, аккуратно спрятанное в скалистых берегах ниже ряда холмов, которые защищали их от худших холодных северных ветров, а также находилось достаточно далеко среди деревьев, чтобы его не было видно издалека. Поселение было мирным местом. Не так давно это было простое место, дом простых людей, живущих своей простой жизнью. Но больше нет, теперь это было не что иное, как воспоминание о боли и ужасе. «Следи за языком, Грейджой. На севере мы уважаем наших мертвецов, не то чтобы я ожидал от грязного. Сейчас не время ссориться друг с другом, маленький Джон», — рявкнул Роб, заставив гиганта замолчать, хотя тот продолжал сердито смотреть на Тиона. Серый ветер слегка зарычал, прижавшись к боку Робба, чтобы подчеркнуть его точку зрения. «Все, соберите тела и посмотрите, посмотрите, сможете ли вы найти какой-нибудь ключ к тому, кто несет ответственность за такое злодеяние. Разбойный налет, если я должен предположить», — заметил один из его будущих хороших братьев. «Если мы не будем терять время, то, возможно, сможем догнать бандитов, которые, вероятно, направляются на юг. Мы не можем просто оставить этих людей гнить или быть растерзанными животными. Это мои люди, Карстарк, моя ответственность», — взревел Виллис Мандери, слезы катились по его лицу, когда он смотрел на маленькое хрупкое тельце. «Конечно, нет, сир Виллис. Я не хотел обидеть, просто...» — смутился Тархин. «У нас нет времени хоронить все тела по отдельности», — решил Роб и, прежде чем сир Виллис успел возразить, продолжил: «Поэтому мы их сожжем, мы соберем немного дров и разожжем один гигантский костер на деревенской площади, чтобы нам не пришлось беспокоиться о распространении огня». Затем он посмотрел сиру Виллису прямо в глаза: «Мы выследим твари, которые это сделали, и заставим их заплатить. Ваши люди будут отомщены, сир Виллис, клянусь». Наследник Мандерли какое-то время молчал, вместо этого снова взглянув на мертвого ребенка, а затем снова посмотрел на Робба и жестко кивнул ему. «Согласен», — сказал он натянуто. Небольшая группа приступила к работе, собирая дрова, которые были заготовлены на зиму, складывая их в штабель в центре деревни, а затем собирая тела, заворачивая их в полотна и раскладывая на костре. Негласно все они пытались удержать вместе тех, кто казался частью одной семьи. Это была тяжелая работа, но никто не произнес ни слова, а солнце уже угасало над головой. «Я не хочу спать здесь сегодня ночью, но нам, возможно, придется», — болезненно подумал Роб, заворачивая в грязное одеяло тело молодой женщины, может быть, на год или два моложе его. У нее было перерезано горло, как и живот, и заметил засохшую кровь под ее ногтями. Она сопротивлялась. «Хорошая девочка», — подумал он, закрывая ее лицо тканью. «Надеюсь, тебе удалось вырвать ему хотя бы один глаз. Когда я найду подонка, я закончу работу». Как только молодая женщина была полностью завернута, Роб попытался подняться на ноги, но споткнулся и упал на колени. Его накрыла волна горя, и наследник Винтерфилла поймал себя на том, что борется с желанием заплакать. Почувствовав его огорчение, серый ветер подошел ближе, со стоном уткнувшись носом в лицо Роба. Роб обвил руками шею лютоволка и зарылся лицом в его мех, пытаясь восстановить контроль над своим дыханием. «Как это делает отец?» — прошептал он. «Почему отец ожидает, что я буду делать это?» Серый ветер еще раз сочувственно взвизгнул и позволил Робу обнять его. Прошло много времени, прежде чем лютоволк отстранился и пошел в другую часть хижины, начав царапать землю. Роб поднялся на ноги, потирая лицо и следуя за своим волком. «Что ты делаешь, мальчик?» Он опустился на колени, смахивая снег и мусор, чтобы открыть люк. Пробормотал он себе под нос, освобождая медную ручку от грязи. После сильного рывка люк распахнулся, обнажив черную яму, Роб опустил факел в темноту, ожидая увидеть обычное содержимое подвала. Он светил вокруг до тех пор, пока не увидел часть сапог, прикрепленных к ногам. Роб подавил вздох и спрыгнул в маленькое помещение, чтобы забрать тело. Это был пожилой мужчина, вероятно, отец молодой женщины, со сломанным носом и пустыми глазницами там, где должны были быть глаза. Желудок Робба перевернулся при виде этого зрелища и отвернулся, ища в маленьком подвале что-нибудь, чтобы укутать человека. Было тихо, темно и тихо. Потом что-то схватило его за запястье. Крик, который издал Роб, вероятно, можно было услышать в Белой гавани. «Глаз! Глаз!» — выдохнул мужчина. «Вороний глаз! Он все еще жив!» — с недоверием осознал Роб. Мужчине удалось выжить, когда ему выкололи глаза, а затем удалось не замерзнуть насмерть. Он подобрался к дрожащему мужчине. «Успокойся, успокойся! Меня зовут Роб Старк, и я помогу тебе. С тобой все будет в порядке, но тебе нужно успокоиться!» Мужчина, казалось, не слышал его, вместо этого злобно качая головой. «Вороний глаз, это тот, кто сделал это с тобой?» — спросил Роб, пытаясь удержать мужчину неподвижно. Слепая голова мужчины повернулась к нему лицом, схватив Робба за его камзол, он яростно кивнул. «Вороний глаз, он прибыл на корабле с черными парусами. Он пришел как сама смерть. Моя дочь, где она? Энда, Энда, ты где? Энда?» Что бы мужчина ни пытался сказать, оно застряло у него в горле. Пока Роб беспомощно наблюдал за происходящим, он обмяк и замолчал навсегда. Глава 16, часть 1. Сирана Ай. На нее было обращено множество взглядов, все они были полны молчаливого шока и удивления. Пиршественный зал оказался пустее, чем она думала, всего около 50 человек, причем многие из них явно были слугами. Сирана оглядела замершую толпу, разглядывая усыпанных драгоценностями женщин в роскошных платьях и начищенных до блеска мужчин. Они выглядели как экзотические домашние птицы, красочные и набитые, но запертые в клетке, из которой они никогда не подумали бы сбежать, потому что не знали, зачем. Затем она увидела свою цель. Вглядевшись в глупое выражение лица Джона, Сирана шагнула вперед, отталкивая в сторону темноволосого мужчину пониже ростом, а лицо Джона, казалось, становилось все бледнее с каждым шагом, который она делала ближе к нему. Подойдя достаточно близко, она схватила его и притянула к себе. Сюрприз! Натянув на лицо яркую улыбку, она наклонилась вперед и быстро поцеловала его в щеку. «Ты же не думал, что я пропущу такой важный день, не так ли? Что, что?» Давакин мало чем отличался от задыхающейся рыбы, когда он пялился на нее. «Энцо!» — просияла Сирана, когда Ридгард приблизился. «Ты смог сохранить это в секрете?» «Конечно. Не могу поверить, что ты сомневалась во мне», — невозмутимо кивнул он. Глаза Джона метались между ними двумя. «Вы двое строили заговор за моей спиной. Как ты тут без меня?» Сирана заставила себя весело рассмеяться. «Тебе исполняется 9 и 10, глупышка. Я не могла это пропустить». Она притянула его к себе, чтобы быстро обнять, и прошипела ему на ухо. «Подыгрывай, идиот». К его чести, Джон сразу понял, что она сказала. Обнявшись в ответ, он легко скользнул в свою роль. «А боги, как вам обоим удалось скрыть это от меня? Ты забывчив», — просто заявил Энцо. «Джон, кто это?» — спросил голос позади нее. Троица повернулась лицом к вопрошавшему, каштановому мужчине со аспидно-серыми глазами, которые осторожно смотрели на нее. Сирана посмотрела в ответ, увидев длинное лицо мужчины и брошь в виде волчьей головы, приколотую к передней части его камзола. «Нет, Старк, мы наконец-то встретились», — нахмурилась она. «Да, конечно, приношу свои извинения». Джон обнял ее за плечи, указывая на нее другой рукой. «Отец, могу я представить мою самую близкую подругу, леди Сирану из дома Волкихар?» «О, приятно познакомиться с вами, леди Сирана», — кивнул в замешательстве Старк. «Взаимно», — спокойно ответила она. Был неловкий момент, когда Старк взглянул на ее руку, вероятно, ожидая, что она протянет ее в знак приветствия для его поцелуя, но она крепко держала руки по бокам. Именно в этот момент Сирана поняла, что на них все еще смотрят, как на пару экзотических зверей. «Я, вероятно, могла бы сделать это более осторожно», — подумала она, глядя на толпу и прижимаясь к боку Джона достаточно близко, чтобы рукоять ее черного кинжала вонзилась в него, но это было бы так скучно. Ее глаза сузились, когда один человек из толпы приблизился, на этот раз величественный седовласый мужчина с тростью. Холодные зеленые глаза мужчины изучали ее, как будто он был охотником, а она ланью. Сирана подавила желание обнажить клыки и оторвать его голову. «Так это прекрасная леди Сирана. Сир Джон, вы не сказали нам, что ваша невеста присоединится к вам здесь, в Королевской гавани», заметил мужчина, и в его голосе звучало самодовольство. «Невеста». Брови Сираны взметнулись вверх по лбу. «Я, ну, кажется, моя дорогая решила сделать мне сюрприз». Джон наклонился и поцеловал ее в висок. «Подыгрывай», прошипел он. Как неожиданно ее собственные слова обернулись против нее. «Я просто не смогла долго находиться вдали от тебя, любимый, и я знаю, как сильно ты любишь сюрпризы. Ты определенно удивила меня, это точно», — улыбнулся Джон. «Я уверен, что ты хотела бы немного отдохнуть после такого долгого путешествия. Нам нужно поговорить наедине вот что», — как знала Сирана, он имел в виду на самом деле. Она всегда могла слышать то, что Джон никогда не говорил вслух. С того момента, как она проснулась в склепе тусклой пустоты, они смогли понять друг друга на уровне, которого она никогда не знала ни с кем другим, и после всех этих лет она могла читать скрытые строки в его речи. «Отличная идея, дорогой, я хочу привести себя в порядок. Энцо, надеюсь, ты не против, что мы тебя бросим?» «Вовсе нет», — ответил Ридгард. «Я как раз собирался пойти спать. Не могу поверить, что ты скрывал от нас эту красоту, мальчик», — заметил невероятно толстый бородатый мужчина с размазанными остатками пищи по передней части его камзола, устремив остекленевшие глаза прямо на вырез ее доспехов, он широко улыбнулся. «Гостевые комнаты закончились, но всегда есть. Это не проблема. Я просто останусь в комнате Джона. Это будет не в первый раз», — оборвала она мужчину. Ее слова вызвали хор ропота среди людей в зале. Старк неловко переминался с ноги на ногу. «Это было бы неуместно, леди Сирана», — натянуто улыбнулся он. «В конце концов, вы двое еще не женаты, а в Вестеросе мужчина и женщина живут вместе только после свадьбы. Тогда хорошо, что я не из Вестероса», — довольно оскалилась Сирана. Прошло еще одно неловкое молчание, прежде чем Старк продолжил. «Да, я полагаю, что это так, но, Джон, пожалуйста, отведи меня в наши покои. Я хочу избавиться от этой мокрой одежды». Джон несколько раз переводил взгляд с нее на Старка, прежде чем лукавая ухмылка тронула его губы, и он предложил ей локоть. «Как пожелаешь, дорогая, обручены». Слово вылетело из ее рта, словно обвинение, как только двери покоев закрылись и были заперты. «Есть что-то еще, что я должна знать. Это длинная история», — простонал Джон, рухнув на диван. «Тогда хорошо, что я бессмертна», — указала Сирана на него пальцем. «Начинай говорить». Джон потер лицо, щурясь, и закрыв глаза. «Лорд Эвин, этот человек с тростью, пытался выдать за меня свою племянницу, и сказать, что я уже помолвлен, было единственным способом заставить его остановиться. Ты была первым человеком, который пришел мне на ум. Если бы Сирана могла покраснеть, эта последняя часть заставила бы ее покраснеть. Ну, почему ты просто не отказался?» «Потому что я ублюдок», — объяснил Джон, слегка качая головой, «по крайней мере, для всех людей здесь, а он один из великих лордов Вестероса. Ублюдок, даже богатый, не может просто так отказаться от такого щедрого предложения важного человека, не навлекая на себя множество неприятностей. Я не хотел этого делать, чтобы не доставить проблем дяде и двоюродным братьям и сестрам». «Ах да, твоя семья», — вздохнула Сирана. «Я полагаю, это полезная ложь». Джон слабо улыбнулся, прежде чем вскочить на ноги, широко раскрыв глаза. «А боги, позволь мне принести тебе сухую одежду и полотенце. Ты, должно быть, замерзла», — воскликнул он. «Не совсем», — призналась Сирана. Иногда Джон забывал, что холод и жара доставляли ей лишь незначительные неудобства. Тем не менее, она с благодарностью взяла сверток ткани и нырнула за зеленую занавеску, разрезавшую комнату пополам, чтобы переодеться. Она сняла мокрые кожаные доспехи и шелковое нижнее белье, позволив им упасть скомканной кучей на каменный пол, чтобы позже повесить их у камина, и вытерла дождевые капли с кожи и волос. «Итак, ты собираешься рассказать мне, Почему ты решил пренебречь своими обязанностями и посетить этот грязный вонючий город вместо того, чтобы вернуться домой? Вместо того, чтобы вернуться ко мне?» — мысленно прокричала она. Сквозь занавеску, очерченную пламенем камина, Сирана увидела, как фигура Джона переместилась с дивана к столу, чтобы налить два кубка вина. Она почувствовала, что нахмурилась, теперь он делал это чаще. «Это зависит от того, расскажешь ли ты мне, как и почему ты здесь». «Конечно, но сначала ты», — поддразнила она, натягивая одежду, которую дал ей Джон. Она была сделана из тонкого серого материала и пахла мятой. Сирана провела кончиками пальцев по стежку и улыбнулась. «Почему я должен быть первым? Ну, во-первых, было бы невероятно грубо заставлять твою будущую жену». «Хорошо, хорошо», — рассмеялся Джон. «Ты оделась». «Да», — не то чтобы она возражала, — «если Джон увидит ее обнаженной, они много раз видели друг друга, когда мылись в реках и озерах во время совместного путешествия, но она знала, что он будет слишком смущен, чтобы смотреть на нее целую луну, если застанет переодевающейся». Джон отдернул занавеску и вручил ей один из кубков, прежде чем сесть на кровать. «Я узнал о себе, о своем рождении и его обстоятельствах, что заставило меня изменить свои планы. Когда мы с дядей поговорили, я узнал, что я не ублюдок». Его голос дрогнул на последнем слове, но Сирана была достаточно любезна, чтобы не упоминать об этом. Он продолжил: «Как оказалось, мои родители поженились перед Чердривом, с моим дядей Бинджином и людьми моего отца в качестве свидетелей. Я законный ребенок Риегара Таргариена и Лианны Старк, Джейхирис Таргариен, так моя мать назвала меня прямо перед смертью. Странно думать, что еще несколько недель назад я даже не знал имени, с которым родился». На мгновение он замолчал, его глаза, казалось, ушли куда-то далеко, прежде чем вернуться к настоящему. «Первая жена моего отца, королева Элия, знала об этом, но теперь она, ее дети и мои родители ушли. Я — все, что от них осталось». «Подожди, Джон, ты здесь, чтобы претендовать на трон Вестероса или что-то в этом роде?» — спросила Сирана. «Потому что, если ты хочешь корону, тебе не нужно было ехать так далеко. Мы оба знаем, что королева Элисив планирует. Это не имеет ничего общего с кровавым железным троном», — рявкнул Джон, поднимаясь к ней лицом с искаженным гневом лицом. «Весь этот проклятый замок может сгореть, мне все равно. Я хочу отомстить. Я хочу отомстить людям, которые били моего старшего брата головой о стену, пока она не превратилась в красную кашицу, а затем изнасиловали до смерти мою мачеху, в то время как моей сестре нанесли десятки ударов кинжалом. Я хочу стоять над ними и смотреть, как они захлебываются собственной кровью, а потом шепнуть на ухо, кто я такой, чтобы они точно знали, почему умирают». «О, это имеет смысл. Почему ты просто не сказал это в своем письме, идиот? Я бы не стала так волноваться и не проделала бы весь этот путь, чтобы проверить тебя». Лицо Джона изменилось от гнева к замешательству. «Подожди, ты пришла сюда, потому что беспокоилась обо мне», — засиял он. «Ну конечно, дурак», — закатила глаза Сирана. «Ты не можешь просто послать мне такое расплывчатое письмо и думать, что я не буду беспокоиться, что ты не сделаешь что-нибудь глупое». С облегченным смехом Джон упал обратно на кровать рядом с ней. «Спасибо, Сирана, правда, но я в порядке. У меня есть план, как отомстить, и Энцо здесь со мной вместе с призраком». Он кивнул гигантскому белому лютоволку, лежащему на кровати в глубоком сне. Тем не менее, призрак приоткрыл один малиновый глаз, чтобы увидеть ее, прежде чем поднять голову и наклониться вперед, и лизнуть Сирану в щеку. Она почесала его за ухом. «Я тоже рада тебя видеть, призрак. Ты присматривал за нашим дорогим дураком. Двое моих лучших друзей сговорились против меня, чем я заслужил это», — рассмеялся Джон. Призрак перевернулся, чтобы дать ей возможность почесать ему живот. «Итак, каков твой план, Сирана? Ты не обязана этого делать». «Я не обязана этого делать, Джон. Я делаю это, потому что хочу», — ответила Сирана, допивая свой кубок с вином. «Я хочу тебе помочь». Затем, через мгновение, она добавила: «Кроме того, это кажется справедливым. В конце концов, ты помог мне убить часть моей семьи, а теперь я помогаю тебе отомстить за смерть части твоей. На самом деле это довольно странно». «Наша жизнь полна странностей», — согласился Джон. Он начал говорить что-то еще, Ее тело издало звук, похожий на голодное урчание. Она вздрогнула, прижимая руку к животу. Джон изучал ее своими добрыми темными глазами. «Когда ты в последний раз пила кровь?» «Я в порядке», — попыталась отмахнуться Сирана. «Тебе это нужно». «Я в порядке», — настаивала она. «Боги, и ты называешь меня упрямым». Джон усмехнулся, скатываясь с кровати, чтобы схватить кинжал и поставить пустой кубок на край столика. Челюсти Сираны сжались, она видела, к чему все идет. «Джон, ты не обязан этого делать». Он поднял глаза и мило насмешливо улыбнулся, закатывая рукав левой руки. «Я не обязан это делать, Сирана. Я делаю это, потому что хочу». И с этими словами он сделал длинный разрез по всей длине своего предплечья. Темно-красная кровь немедленно начала хлестать из раны и стекать вниз, чтобы заполнить чашу. Глаза Сираны закрылись, когда она сделала глубокий вдох, крепко вцепившись руками в одеяло. «Боги!» Она почувствовала, как у нее потекли слюнки. Через некоторое время стакан наполнился, и Джон наложил исцеляющее заклинание, чтобы закрыть рану. «Вот», — сказал он, протягивая ей кубок, «не прямо из источника, как мы договорились». С легкой улыбкой она взяла стакан. «Иногда я задаюсь вопросом, действительно ли ты реален или это сон, а я все еще сплю в склепе». Затем вниз по горлу потекла его кровь, сладкая, как пряный мед. «Нам нужно немного поспать», — предложил Джон, стягивая с себя тунику. «Можешь занять кровать, а я буду спать на диване». Сирана усмехнулась и схватила его за запястье, потянув на кровать рядом с собой. «Я не заберу твою кровать, Джон», — ухмыльнулась она. «Мы уже много раз делили постель, и я не вижу причин, почему бы не сделать это сейчас». «Ладно, ладно, дай мне переодеться», — усмехнулся он. «О, кстати, если ты здесь, то кого ты оставила в Скайриме присматривать за моими делами? Надеюсь, не свою мать». Сирана закатила глаза при таком предположении и коварно усмехнулась. «Нет, конечно, нет. Я оставила Исрана ответственным. О, боги!» Джон закрыл лицо ладонями. «Ах, кстати, моя мать приехала со мной, решила добить его Сирана. Боги, за что?» Ее жених схватил подушку и положил на свое лицо. Глава 16, часть 2. Нет, Ви, нет, всегда стремился быть таким отцом, которому его дети могли бы доверить что угодно, и хотя он знал, что между ним и Джоном все еще была пропасть, что, вероятно, теперь между ними всегда будет пропасть, он не думал, что мальчик решит скрыть от него свою помолвку. Хотя, подумал он, учитывая особенности его будущей жены, может быть, он чувствовал, что она не будет принята. «Не могу поверить, что Джон не сказал мне, что женится», — фыркнула Арья, расхаживая взад и вперед перед дверью в королевскую столовую. «Джон никому не говорил, что женится», — напомнила ей Санса. «Я думаю, это так мило, что она проделала весь этот путь, чтобы быть с нами на его именинах». «Правильно, именины Джона. Боги, все, что там происходило, совершенно ускользнуло из головы Неда. Это было особенно болезненным осознанием, учитывая, что последние дни именин Джона он провел в тихом болезненном оцепенении. Возможно, это последний год, когда я вижу Джона лицом к лицу. Я должен позаботиться о том, чтобы эти именины запомнились. Да, может быть, но он все равно должен был сказать мне, даже если он не говорил об этом остальным». Нет, подавил смешок, девочек уже отправили спать, когда прибыла странная леди Сирана, и они узнали обо всем только этим утром. В то время как Санса нашла все это чрезвычайно романтичным, реакция Арьи, честно говоря, была довольно забавной. Сначала она совершенно не верила, что ее любимый брат вляпается в такую глупость, как брак, а потом разозлилась, что он скрыл это от нее. Нет, подозревал, что позже Джону придется попотеть. «Может быть, он не хотел портить сюрприз», — предположила Санса. «Заговори о женщине, и она появится», — заметил лорд Винтерфилла, когда девушка подошла. «Она была прекрасна», — мысленно признал он, «но как-то странно, почти жутко». Леди Сирана была не особенно высокой, но с такой безупречно бледной кожей и такими утонченными чертами лица, словно была вырезана из белого мрамора. Ее бледность резко контрастировала с чернильно-черными волосами, подстриженными чуть выше плеч, с двумя косами по бокам, связанными вместе на затылке. Но больше всего недонапрягали ее глаза. Они были прекрасного нефритово-зеленого цвета, но в них было что-то странное, что-то, голодное, отчего он чувствовал себя кроликом, смотрящим в пасть волка. По крайней мере, она была одета во что-то более подобающее, чем странный кожаный наряд, который был на ней прошлой ночью. Сегодня ее наряд состоял из двух слоев. По с длинными рукавами, поверх него было более короткое малиновое платье без рукавов из богатого бархата с разрезами до середины бедра. На платье было мало украшений, единственными, которые носила леди Сирана, было серебряное ожерелье, усыпанное изумрудами, и серебряное кольцо с одним рубином. В целом, некоторые все же, вероятно, сочтут ее наряд неуместным для приема пищи с королевской семьей, тем более что под платье она надела обтягивающие черные брюки и сапоги до колен. Леди Сирана сделала шаг к Арье, а Нет с трудом подавил желание заслонить младшую дочь собой. Яркая, честная улыбка расколола лицо черноволосой красавицы, когда она слегка опустилась на колени. «Ты, должно быть, Арья», — пропела она. «Да, Джон так много рассказывал о тебе, так что я не могла не узнать тебя». Хмурое выражение лица Арьи немного смягчилось, и она расправила плечи. «Он рассказывал тебе обо мне». «Конечно», — кивнула она, — «я не думаю, что прошел хоть один день, чтобы он не рассказал мне историю о сестре, которую он так любит». Теплая улыбка скользнула по лицу Арьи, и она отвернулась, чтобы скрыть ее. Это дало Сансе возможность шагнуть вперед и сделать реверанс. «Для меня большая честь познакомиться с вами, леди Сирана». Девушка странно посмотрела на Сансу. «Ты ведь Санда, верно?» Нет вздрогнул, когда лицо его старшей дочери поникло. «Я Санса». «Ну да, да», — отмахнулась леди Сирана, прежде чем повернуться к Неду. «Джон попросил меня встретиться с вами здесь в надежде, что вы сможете показать мне, где подают завтрак. На самом деле, нас всех пригласили отобедать с королевской семьей. Вы знаете, куда Джон ушел так рано? Ох, он бросил меня, чтобы поговорить о чем-то с Энцо», — нахмурилась невеста Джона. «Попытаться поговорить о чем-то с Энцо», — проворчал Джон, поворачивая из-за угла и присоединяясь к их небольшой группе. «Он уехал по делам в город, рано утром». «Ну, это совсем не зловеще», — подшутила леди Сирана. Нет уже собирался спросить их, что они имели в виду, когда богато украшенная дверь открылась, и слуга пригласил их внутрь. «Девочки, не могли бы вы проводить леди Сирану и усадить ее, пока мы с Джоном кое-что обсуждаем?» Санса и Арья кивнули, а Джон неловко заерзал, как будто он подумывал проскользнуть мимо него. «Давай поговорим», — схватил его за плечо Нет. Джон издал тихий стон, но кивнул, и они нырнули в нишу. «Во-первых, я просто хочу сказать», — начал его сын. «Мне жаль», — прервал его Нет. «Прости», — нахмурился Джон. «Я знаю, что мы отдалились друг от друга и что я причинил тебе боль, но я не осознавал, насколько это было так плохо, что тебе даже было неудобно говорить мне, что ты помолвлен», — вздохнул Нет. «Если бы я знал, то не стал бы убеждать тебя остаться в Винтерфилле. Или, по крайней мере, я бы не давил так сильно». Его сын мягко посмотрел на него. «Дядя, отец, то, что я держал Сирану в секрете, не имело к тебе никакого отношения. Я просто не хотел отвлекать внимание от празднования Рабба. Это было бы несправедливо», — затем он почти небрежно добавил, — «и я сомневаюсь, что леди Старк хорошо отреагировала бы на мою помолвку раньше Рабба». Затем он поморщился. «Извини, это было недобро». «Возможно, но это правда», — грустно признал Нет. «Я просто не понимаю, почему ты рассказал Тайвину Ланнистеру. Это было больше из-за отчаяния, чем из-за чего-то еще», — простонал Джон. Смущенное выражение лица Неда, должно быть, побудило его продолжить. «Несколько дней назад он загнал меня в угол в замковой Богороще и пытался выдать за меня свою племянницу». «Что?» — воскликнул Нет. «Его внебрачная племянница Джой Хилл, он подошел и, по сути, попытался продать ее мне», — воскликнул Джон, яростно кивая. «Это нехорошо, такой человек, как Тайвин Ланнистер, не предлагает легкомысленно члена своей семьи, даже незаконнорожденного, он не стал бы рисковать тем, что кто-то окажется вне его контроля», — мрачно сказал Нет. «Если он сделает хоть шаг против моей семьи, я вырву ему горло зубами. Знаешь», — задумчиво добавил Джон, — «в другой жизни я бы, наверное, ухватился за этот шанс. О, я бы никогда не позволил тебе приблизиться ни к одной девушке с каплей крови Ланнистеров», — фыркнул Нет. «Когда ты был помоложе, Я планировал попытаться устроить брак с одной из дочерей Аберина Мартила, но ты выразил желание отправиться на стену до того, как из этой идеи что-то вышло, а потом ты. Он замолк, но неловкое молчание продлилось недолго. Тема все еще была болезненной для них обоих. Затем Нет спросил: «Ты любишь ее, Джон?» Его сыну потребовалось некоторое время, чтобы ответить, но, в конце концов, он кивнул. «Хорошо, тогда я рад, что она присоединится к семье», — улыбнулся Нет, хлопая сына по плечу. «Теперь пришло время всем нам насладиться завтраком в компании королевской семьи. Я рад, что ты здесь, вместе со мной. Итак, как вы с Сиром Сно успали прошлой ночью, леди Сирина?» Голос королевы был приторно-сладким, когда она смотрела на молодую темноволосую женщину поверх края своей чайной чашки, а ее красные губы скривились в ухмылке. «О, мы половину ночи не спали», — мечтательно ответила леди Сирана, улыбаясь в ответ. «А как вы с мужем спали?» Затем она многозначительно посмотрела на Роберта, который в это время задумчиво разглядывал пару служанок, прежде чем снова встретиться взглядом с королевой Серсеей. Королева нахмурилась, обиженная ответом, а также самим присутствием будущей жены Джона. Она провела утро, злобно глядя на леди Сирану и бросая ей острые словесные выпады, на каждый из которых та отвечала ехидным, хладнокровным и уверенным ответом. Эта невозмутимость усугубила кажущуюся обиду королевы на само ее существование, хотя взгляды, которые Роберт часто бросал на вырез платья леди Сираны, скорее всего, не помогали делу. «Итак, миледи, как вы с Джоном познакомились?» – спросил Ринли. Он стал заметно теплее к Джону с тех пор, как тот спас бывшего оруженосца этого человека, и даже танец Джона с леди Маргерини изменил этого. «Это довольно длинная история, лорд Баратион», – засмеялась леди Сирана, «но если кратко, то почти 3 года назад он застал меня в затруднительном положении и был достаточно любезен, чтобы помочь, если этого было недостаточно, чтобы заслужить мою привязанность к нему, то его предложение сопроводить меня в дом моей семьи решило дело. Остальное, как говорится, уже история». Джон тепло ухмыльнулся, потянувшись, чтобы переплести с ней пальцы. «Я просто благодарен, что оказался в этом месте в тот день, иначе упустил бы одну из лучших вещей в своей жизни. Тогда почему ты ничего не сказал о ней?» — рявкнула Арья, несмотря на проявленную доброжелательность к своей будущей доброй сестре во время их предыдущего разговора. Она еще злилась на Джона. «Ну, он упомянул о ней при мне», — подлила масла в огонь принцесса Мирцелла. «Это вы часто просите его спеть песню о любви, верно, леди Сирана?» Арья переводила недобрый взгляд с принцессы на Джона и обратно. «Что ж, если вы имеете в виду Брунди и море, то вы правы», — кивнула леди Сирана. «Это моя любимая песня, хотя я никогда не думала, что она о любви». Она улыбнулась златовласой принцессе. «Должна сказать, что у вас довольно впечатляющая память, принцесса». Затем, когда Мирцелла смущенно посмотрела на нее, она продолжила: «Вы не только смогли вспомнить мою любимую песню, но и правильно запомнили мое имя». Эта последняя фраза была явно выпадом в королеву Серсею, которая все утро неправильно произносила имя леди Сираны, и взгляд, который она бросила в ответ, означал, что королева, несомненно, поняла это. «А как насчет вашей семьи?» Нет почувствовал, как его челюсти сжались в ответ на вопрос лорда Тайвина, а потому, как на миг напряглось лицо леди Сираны, он был уверен, что она испытывает такое же раздражение, как и он. «Один из самых старых домов в Скайриме, на самом деле, мой отец проследил нашу родословную до правящей семьи ныне исчезнувшего королевства», — ухмыльнулась леди Сирана. «Он очень гордился этим». «Гордился? Он умер?» «Да, он умер больше года назад. Мы с мамой сейчас правим нашими землями», — кивнула она. «Мне жаль слышать о вашей утрате, моя дорогая», — вставил Роберт, даже на мгновение отводя взгляд от груди юной леди, чтобы встретиться с ее лицом. «Мы все скорбим по...» «А я нет», — без промедления ответила леди Сирана. Ее ответ заставил всех присутствующих погрузиться в неловкое молчание, не зная, что сказать. «Итак, что вы запланировали на свадьбу?» — заговорила Санса. «О, ну», — кашлянул Джон в кулак, — «ни один из нас не заинтересован в чем-то слишком большом или слишком щедром, поэтому мы планируем небольшую церемонию, только мы и самые близкие нам люди. Я подумала, что мы могли бы отправиться на отдых в Анвилл», — добавила леди Сирана. «Я слышала, у них самые чудесные. Блах, Джон, нет, вскочил на ноги, не обращая внимания на удивленные крики всех остальных за столом, метнувшись вперед, чтобы поймать бледное тело своего приемного отца, прежде чем оно упадет на пол. Джон, Джон, ты меня слышишь? Мужчина сделал неглубокий болезненный вдох и моргнул, глядя на Неда, и красная, смешанная со слюной кровь стекала по его подбородку. «Давай, нет, мы должны отвезти его к Пиццелю», — взревел Роберт, схватив Джона за другую руку, чтобы удержать его. «Верно», — кивнул Нед, уже направляясь к двери. «Сын, отведи Сансу и Арью в их покой и держи там. Таммин, Мерцелла, идите с ним», — приказал Роберт. Королева попыталась возразить, но никто не обратил на нее внимания, и они направились в покой мейстера так быстро, как только могли, неся Джона. Казалось, что путешествие заняло годы, но, в конце концов, они достигли места назначения. «Пиццель!» Роберт ударил в дверь мясистым кулаком. «Пиццель, тащи сюда свою задницу!» Дверь распахнулась, в результате чего мейстер чуть не получил по лицу, а глаза Пиццеля расширились при виде Джона. «О, боги!» – выдохнул он. «Заносите его». Они подчинились и уложили Джона на мягкую кровать, прежде чем их выгнали из комнаты. «Он будет в порядке. С ним все будет в порядке», прошептал Роберт, расхаживая по комнате. «Я собираюсь написать Лизе. Это звучит как хорошая идея», кивнул Нед. Роберт сокрушенно вздохнул и исчез в коридоре, оставив Неда наедине со своими мыслями и отчаянием. «Боги, пожалуйста, не забирайте у меня и этого Джона. Лорд Старк». Нед поднял глаза и увидел молодую служанку с рыжевато-светлой косой и светло-карими глазами. «Лорд Бейлиш хочет поговорить с вами», — сказала она, после того, как сделала реверанс. Глава 16, часть 3. Энцо Ив. О, какой он большой! Подобные тихие высказывания Энцо слышал часто и обычно, ему нравилось подшучивать над людьми после этого, говорить им, что он невысокого роста по сравнению с большей частью его семьи, было его любимой шуткой, но в этот конкретный момент он был слишком отвлечен. Появление подмастерья-кузнеца чуть не застало Энцо врасплох. «Как я слышал», — ответил Ридгард. Энцо оглядел мальчика. Голубые глаза, сияющие из-под непослушных прядей черных волос, сильная челюсть и мускулистое телосложение. Он выглядел более молодой, здоровый и менее похожий на Слада версии короля. Действительно, это последнее, чего он ожидал, когда пришел в оружейную лавку за подарком для Джона. Мальчик неловко поерзал под его взглядом. «Итак, могу я вам чем-нибудь помочь, сир?» Энцо моргнул, отряхнувшись от своих мыслей. «Да, я хочу купить подарок для моего друга, Джона. Я хочу чего-то особенного, чего-то уникального, цена не имеет значения. Джон, на самом деле, несколько дней назад здесь был кто-то с таким именем, он тоже искал уникальные мечи», усмехнулся ученик кузнеца. «Хм-м-м-м, такого роста, темные волосы, да, ну, это меня не удивляет», усмехнулся Энцо. «Подожди, ты сказал, что он заказал несколько мечей?» «Да, один для него и один для его младшей сестры», кивнул парень. «Ему все еще нужно привести ее, чтобы я мог снять мерки». «Маленькая Арья», промычал Энцо. «Она действительно обрела его вокруг пальца. Итак, не мог бы ты помочь мне с моим начинанием?» «Джиндри, это мое имя, и я думаю, что могу. Подождите здесь минутку». Он исчез в задней части магазина, оставив Энцо наедине со своими мыслями. В основном его мысли были о том, почему и как маленькая вампирша Джона оказалась здесь, в Вестеросе. Не может быть, чтобы она была здесь просто для того, чтобы удивить Джона. Если бы это было так, то не было бы нужды в уловках прошлой ночью. Каждая косточка в его теле говорила ему, что что-то не так, что должно произойти что-то большое и, что он должен быть к этому готов. В этом смысле, иметь третьего союзника, особенно такого, которого Джон будет слушать, было хорошо. Несколько раз он сражался рядом с Сираной и знал ее мастерство владения магией льда и молнии, а также умение обращаться с оружием. Но, с другой стороны, Энцо провел достаточно времени среди знати, чтобы знать, что ее взрывное появление прошлой ночью заставит их сплетничать, как старухи. «Что вы думаете об этом?» Джиндри снова появился из-за занавески, ведущей в заднюю часть магазина, и протянул кинжал Энцо. Ножны были из простой коричневой кожи, а сам кинжал с точки зрения внешнего вида не представлял собой ничего особенного, кроме того, что он был на удивление легким. Однако лезвие клинка не было похоже ни на что, что он когда-либо видел. В тусклом свете магазина он сверкал ошеломляющим серебром и обладал завораживающим узором аметистовой ряби на стали. Красиво, правда? Джиндри ухмыльнулся. Это валерийская сталь, кинжал сделан валерийскими кузнецами древности. Он легче, прочнее и острее, чем даже самая лучшая сталь, выкованная в замке. Валерийская сталь. Интересно. Энцо повертел кинжал в руке, любуясь им. Сколько? Ну, здесь есть небольшая проблема. Я не могу просто продать его вам, валерийская сталь встречается редко, никто больше не знает, как ее делать, поэтому она дорогая, особенно в Вестеросе, вздохнул Джиндри. Кинжалы распространены в Эссосе, и моему мастеру, Тапхамату, удалось привести дюжину, включая этот, из Квохора, когда он прибыл в Вестерос, и он использует их, чтобы обучать своих учеников искусству перековки валерийской стали. Тогда зачем мне его показывать? Потому, что моего господина уже трижды убеждали расстаться с ними, и я думаю, вы могли бы убедить его и в четвертый раз, особенно если вы дадите мне несколько дней, чтобы смягчить его. Он упрямый старик, но уважает силу, и, ну, вы. Джиндри протянул руки, чтобы измерить Энцо, заставив его хихикнуть. Ну, спасибо за это. Я вернусь через два дня, чтобы проверить, можно ли договориться. Если это приемлемо, отлично, сказал Джиндри, протягивая черствую руку. Надеюсь на сотрудничество с вами, сир. И я тоже. Джон Зви, значит, тебе снова удалось втянуть мою дочь в историю. Лицо леди Валерики было, как всегда, резким и суровым, ее светящиеся малиновые глаза смотрели на него со смесью осуждения и раздражения. Ее черные волосы с серебристыми прядями на висках были спущены до середины спины, а не собраны в обычные двойные пучки, и это, наряду с простым темно-серым бархатным платьем, которое она носила, что должно было смягчить ее внешний вид, но Джон все еще ловил себя на том, что борется с желанием сглотнуть под ее взглядом. «Мать, я пришла сюда по собственной воле и сказала вам, что не нужно беспокоиться», — отрезала Сирана. «Я справлюсь сама, но не ей-ей-ей-ей». Вы настояли. Старшая чистокровная вампирша оставалась хладнокровной, несмотря на вспыльчивость дочери. Конечно, я беспокоюсь о тебе. Она кивнула на Джона, важен для тебя, а ты важна для меня. Затем она подняла обрезку растения, осторожно избегая маленьких пурпурных цветков. Кроме того, я хотела посмотреть, какие растения растут на этой земле. Я никогда не упускаю возможности расширить свой сад. Джон решил, что фиолетовые цветы, вероятно, очень ядовиты, и сделал мысленную пометку не прикасаться ни к ним, ни к другим цветочным композициям, украшавшим комнату. Леди Валерика сумела снять в себе просторные покои в одной из лучших гостиниц Королевской гавани. Джон решил не спрашивать, получила ли она их законным путем или внушила какому-то бедняге, чтобы тот отдал ей свои. «У нас есть проблема», — объявила Сирана, толкнув шкаф в комнате перед дверью, прежде чем повернуться, чтобы посмотреть на Джона с мрачным лицом. «Ты не единственный, кто замышляет кого-то убить в этом замке». «Что о?» «Тот мужчина за завтраком, как его звали?» «Арвин». «Его отравили». Голос Сираны был спокоен, но серьезен. «Он был прав насчет этого места», — подумал Джон. «Почему ты так решила?» «Я почувствовала это в крови, которую он изрыгал повсюду», — объяснила Сирана. «Кровь может пахнуть по-разному. Если ты болен, или оборотень, или пьян, или даже если ты беременна, Арвин, он пах отравленным. Как только я вошла в комнату, мне показалось, что я почувствовала что-то, и после его приступа я поняла, кто-то его отравляет, и делает это часто, запах сильный и свежий. Но почему? За то короткое время, что Джон провел при королевском дворе, он узнал, что лорд Арвин пользуется большим уважением у всех. Все знают, что лорд Арвин, по сути, единственный, кто держит королевство вместе. Значит, он важная фигура, вмешалась леди Валерика. Четыре наиболее распространенных причины для убийства – это деньги, власть, страсть и секреты. Да, он важен, Джон Арвин, десница короля, он почти так же важен, как король Роберт, затем мысленно добавил. Хотя, учитывая отсутствие у короля интереса к реальному управлению своим королевством, он, вероятно, более важен. Ну вот, кто-то хочет убрать его с дороги. Но лорд Арвин, Старик, он бы скоро умер и без посторонней помощи, зачем рисковать быть пойманным? Покачал головой Джон. Может быть, нам просто спросить лорда Арвина? Предложила Сирана. Из всех он должен знать, кто хочет его убить. Это была исключительно хорошая идея. Сначала нам придется его вылечить. Судя по тому, что я видел сегодня утром, он не в состоянии говорить. Вы упомянули, что его рвало кровью? Спросила Валерика, на что Джон и Сирана кивнули. Я знаю несколько ядов, которые могут вызывать такие симптомы. Они поражают желудок и кишечник. Если вы принесете мне образец используемого яда, я смогу создать целевое противоядие, но до тех пор у вас есть какие-нибудь зелья, которые вылечат отравление? Несколько, но только основные, признал Джон. Честно говоря, это не совсем то, с чем я ожидал иметь дело. Заставь его выпить зелье, подсыпь ему в еду, если нужно, проинструктировала Валерика так, что Джон почувствовал, что стал сидеть прямее, вспоминая о том, как генерал Тулли или легат Рикки отдавали приказы. И это ему поможет, спросила Сирана, наклоняясь ближе. Возможно, напевала ее мать, даже если мы вычистим его из тела этого человека, яд уже нанес свой ущерб, исцеляющая магия не может ничего сделать, и, как сказал твой драконорожденный, он стар. Возможно, мы сможем выиграть ему немного времени, достаточного, чтобы спросить, кто пытается его убить и почему. Тогда, похоже, что у нас есть еще одно важное дело, заявила Сирана. Энцо, ты вернулся. Куда ходил так рано сегодня утром? Эбонитовый воин поднялся на последние несколько ступеней, чтобы догнать Джона. Я был на Стальной улице, в лавке кузнеца по имени Тапхамот. Паук рекомендовал мне побывать там. Хотите угадать, что интересного я нашел? Джону потребовалось мгновение, а затем он залился смехом. О, ты тоже встречался с Джиндри. Сходство поразительное, не так ли? Признаюсь, поначалу это меня сбило с толку, кивнул Энцо. Кто он? Подозреваю, что бастард короля, черты Баратиона в нем сильны, пожал плечами Джон, пока они пробирались через обширные залы Красного замка. Проходя мимо окна, выходившего в один из дворов королевской семьи, он увидел Таммина и Мерцеллу. Первое яркое солнце за последние дни отражалось на их золотых волосах и улыбка растянула губы Джона. Но она стерлась в тот момент, когда пришло осознание, он замер, дрожь прошла по его телу, скользя вниз по позвоночнику, как ледяной яд. Энцо, медленно, осторожно спросил он, пока его мысли вращались, ты похож на своего отца. Брови его друга приподнялись в замешательстве, но он ответил, да, я полагаю, похож. У меня его глаза, челюсть и телосложение, но у меня также нос и уши моей матери. Значит, ты хочешь сказать, что в тебе довольно ровно сочетаются обе их черты? А как насчет твоих братьев и сестер? Ну, Атмала очень похожа на нашего отца, а Калрик больше похож на нашу мать. Но да, у всех нас есть смесь их черт, задумчиво пробормотал Энцо. Правильно, быстро кивнул Джон, потому, что так оно и есть. Дети редко выглядят так же, как только один из родителей. Возьмем, к примеру, моих братьев и сестер, если не обращать внимания на волосы Талли, можно увидеть, что у Роба телосложение и челюсть его отца, волосы Рикона скорее каштановые, чем рыжие, а в глазах Брана много серого, даже Санса выше большинства девушек ее возраста. Арья, скорее всего вылитый лорд Старк, но у нее также есть нос леди Старк. Джон, к чему ты клонишь? Спросил Энцо, бросив на Джона взгляд, который он всегда делал, когда думал, что молодой Довакин ведет себя особенно странно. Джон сделал шаг ближе к окну, мрачно сосредоточив внимание на резвящихся королевских детях. Мерцелла плела цветочные венки, а Таммин бегал и собирал для нее цветы. Если дети почти всегда в итоге выглядят как смесь обоих своих родителей, то каковы шансы, что мужчина с черными волосами и голубыми глазами и женщина со светлыми волосами и зелеными глазами родят троих детей, которые все выглядят точно так же, как их мать, но совершенно не похожи на отца? Эбонитовый воин молчал, казалось, очень долго, пока не встал рядом с Джоном у окна. «Очень, очень, очень низкие», — тихо сказал он. Глава 17, часть 1. Джон Звии. Лечебное зелье, специально сваренное для снятия действия ядов, которое выбрал Джон, было жидким, водянистым, светло-коричневого цвета и со слегка сладковатым послевкусием, Все это позволило ему легко подмешать зелье в тарелку с яблочным пюре, которое он прихватил с кухни. Свет был немного не тот, но слабое освещение, надеюсь, скроет это. Лорд Арвин. Он толкнул деревянную дверь и увидел десницу короля, наклонившегося на небольшую гору подушек на кровати. Его глаза метнулись к Джону и слегка, но настороженно улыбнулись. Многообещающий знак, подумал он. Я принес вам поесть. О, Джон, рад тебя видеть. Голос лорда Арвина был мягким и хриплым, как будто он боролся с сильным кашлем. Но говорил он достаточно ясно. О, наконец, перерыв от овощного бульона и каши.